Оттуда и в Жмеринку ближе, а? Ладно, но если идти, так теперь же, — решил Куница, — долго не копаться. А что нам копаться? Вы бегите, собирайтесь, я только возьму перочинный ножик, рогатку и хлеб. Я вас буду ждать около Успенской церкви, в скверике. Мы сразу же расстались. Выпустив хлопцев на улицу, я побежал в комнату. Тетка была на огороде. Это хорошо, ничего не надо объяснять. Я схватил свои припасы и помчался к Успенской церкви. Через несколько минут сеткой и бамбуковым удилищем туда прибежал Маримуха. В руках у него болталась беленькая жестяночка из-под консервов. «На червей», — объяснил Петька. Куница прибежал последним. Он держал в руках фляжку с водой и маленький сверток. «Это хлеб с брынзой», — запыхавшись, объяснил он. «У тебя, Петька, большие карманы. На, возьми». Петька сунул сверток в карман. Куница взял у Петьки удилище, и мы тронулись в путь. К вечеру, когда порозовевшее солнце спускалось за белые скалы, мы подходили уже к Нагорянам. За перевалом, где дорога круто сворачивала вниз, я узнал знакомую березовую рощу. «Ну да, это она, милая березовая роща, здесь мы сделаем привал. Высокие белостволые березы шуршат прозрачной глинцевитой листвой, сквозь нее просвечивает ясное небо. Внизу в лощине, под глинистыми осыпающимися склонами рощи, журчит родник. Обнаженные коричневые корни берез омывает лесная вода». Юзик Стародомский с размаху бросил в ручей камень. Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в прибрежную траву. «Хлопцы, полежим», — предложил Петька. 15 верст — не такая уж большая дорога, но у Петьки на спине намокла от пота рубашка. Он здорово устал. «Только недолго», — предупредил я, опускаясь на мягкую траву. Куница улегся рядом со мной. Длинное Петькино удилище он точно пику поставил под маленькой березкой. Я перевернулся на спину и рассказал ребятам, как мы в прошлом году весной вместе с моим двоюродным братом Оськой пили здесь березовый сок. Сок был замечательный. Штопором перочинного ножа я продырявил тогда вязкую кору почти у корней, вон той самой старой березы, что склонилась над родником. К пробуравленному отверстию я прикрепил желобок из белой жести, а Оська подставил коричневую бутылку. Не успели мы отойти, как из дерева в бутылку закапал чуть желтоватый березовый сок. Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались, пугая зябликов, на мокрой еще лужайке, покрытой прошлогодней листвой, и фуражками ловили на первых весенних цветах мохнатых черно-красных шмелей. Шмели жалобно гудели у нас в фуражках. Мы осторожно убивали их сосновой щепочкой и, убив, доставляли из шмелиных животов белый жидкий мед. Мы запоминали, где какая птица начинает видеть гнезда, чтобы потом прийти поглядеть на ее детенышей. Так, кувыркаясь, удивляя друг друга новыми находками, мы, наконец, усталые, вот как сейчас, упали в траву. А потом, когда березового сока натекло в бутылку много, мы выпили его тут же на поляне. Он булькал у нас в горле, чуть горьковатый, первый сок из мы. Облизываясь, мы следили друг за другом, чтобы чего доброго никто не отпил лишнего. Как жаль, что сейчас нельзя было наточить соку из этих берез. И весь сок давно уже ушел в листья, а то мы напились бы его вдоволь. «Да, это было бы здорово», — сказал Куница. «Ну ладно, пошли, что ли?» «Верно, пойдем». «Тут ведь пустяк осталось дойти», — согласился я. Куница быстро вскочил на ноги, оставив после себя вмятину на лужайке. Петька-маремуха встал нехотя, потягиваясь, как сытый кот. «Он ленивый у нас, этот коротышка». «Пойдем, пойдем, нечего потягиваться, там отдохнешь». «Ишь, раздевался», — сказал Куница, и мы покинули березовую рощу. В Нагорянах. Далеко от главного Кореновского тракта, который ведет на Киев, около узенькой, но глубокой реки, на глухой проселочной дороге лежит село на горяны –